подножия горы расстилалось широкое топкое болото, среди яркой зелени которого извивалась серебристой змейкой река. Эта топь окружала всю гору сплошным кольцом. К болоту спускались со всех сторон крутые склоны и обрывы гор, покрытые таким же черным обнаженным лесом. И только на горизонте тянулась кругом всей этой мрачной котловины ровная зубчатая полоса соснового бора. Несколько минут Мазепа не мог оторвать глаз от этой мрачной, величественной картины. Наконец он перевел свой взгляд на Марианну. Она стояла к нему в полоборота и, опершись рукой о перила площадки, очевидно, также любовалась раскрывающейся перед ней картиной. Глаза ее смотрели вдаль, на синеватые зубцы соснового бора, окружавшего горизонт. Холодный ветер свивал со лба тонкие пряди прямых черных волос, губы ее были плотно сомкнуты, на лице лежало гордое и властное выражение. Погруженная в свои мысли, Марианна словно забыла о присутствии Мазепы. «Какое отменное место для замка!» — произнес Мазепа. Натура как бы нарочито устроила такое неприступное место. «Это правда. Оно и само по себе было хорошо, но мы еще много исправили его и сами. И замок теперь действительно неприступен. Да и дорогу к нему не всякий отыщет», — ответила Марианна, повернувшись к Мазепе. «Но нами нельзя жить иначе», — пояснила она. «Отец стареет, а ворог ведь не спит». «А если отца не станет?» «Что ж, все в воле Божьей». «А неужели же ты думаешь оставаться здесь одна?» «А я не одна. У нас есть своя компания. Казаки все преданы мне». Мазепе захотелось познакомиться еще ближе с этой странной девушкой. «А скажи мне, Марианна, если это только не тайна», — обратился он к ней, — «давно вы живете так?» «А нам не в чем крыться», — ответила девушка. «Живем мы здесь с тех пор, как Бруховецкого избрали на гетманство. Отец мой поставлен был полковником еще самим гетманом Богданом. Он был с Богуном, Кривоносами и другими против еднання. Но переяславские пакты и слово самого гетмана успокоили его. Когда же после смерти гетмана Богдана на гетманство стали вступать всякие предатели и зрадники, отец мой громко вопил против них. Также противился он, не скрываясь, и избранию Бруховецкого, но хитростью и коварством Бруховецкому удалось достичь своего. Но тогда он первым делом отставил отца от войска и велел отдать свой полковничий пернач. Но отец ответил ему: «От того войска, в котором ты стал головою, я сам ухожу. Но пернач, врученный мне самим гетманом Богданом, не отдам его конюху». Бруховецкий хотел тут же схватить батька, но побоялся казаков, так как все казаки любили батька. Вот с тех пор и живем мы в нашем замчище. Сколько раз уже пробовал Бруховецкий поймать батька, да боится наступить на нас с войсками открыто. А тайна зрадницким своим обычаем не может взять. «Но скажи же мне, Марианна, вот отец твой говорил, что Бруховецкий ищет и тебя. Как же ты не боишься удаляться так далеко, как вот в тот раз от замка?» «Потребы вызывают меня». «Ну, все это так, но если в замке ему трудно добыть вас, то в лесу или в поле это не составит большого труда». «А мы остались здесь, на левом берегу,